Утихни, милый литератор, ты стал теперь лишь конфискатор стихов поэзии всей сути, убив ее в словесной смуте. Послушай, друг мой литератор, ты как бесстрастный обфускатор стремишься сущность всю изъять. Не можешь ты еще понять, что не в словах их скрыта сила. В душе лишь сила их томила, и сердцу живостью близка. Они ее издалека, с высот небес, достать смогли. Им глаз шептал: «Твори, твори, и принеси ты миру слово, и будет пусть оно не ново, но станет сказано тобой, ведь ты еще душой живой». Но то бесстрашие их слов сплотило всяческих ослов, что взяли скальпель, взяли нож. На них ты, друг мой, страсть похож. И изничтожили слов силу, ведь словоблудью кумиру они давным-давно сдались с тех самых дней, что родились. Мне внемли, глупый литератор, ты словно душ, рефрижератор, их заморозить вмиг готов своей плеядой громких слов. Уразумей, не в рифме дело, слов сочетанием нет предела, не в стихотворном дело слоги, растут и розы на дороге, и не в метафорах подавно, их люди пользуют исправно. Но в силе внутренней творений, когда один, без сожалений, ты заступаешь за черту, чтобы далекую мечту свою, быть может, воплотить и наносное все убить, чтобы однажды стать тем прежним, лишь бесконечным, лишь безбрежным, пустынным странником времен. Ведь для того ты был рожден. Но не увидеть красоты той разделяющей черты тебе, глупец. Ты в страхе вечно, ты, словом не играв беспечно, вокруг себя собрал глупцов ради бессмысленных словцов о рифмах, стопах и сравнениях. Литературы, достижениях, в делах распятия всех красот и разровнения высот. Утихни, враг мой литератор, ты как безудержный оратор кричать пытаешься о том, с чем не был никогда знаком, но чем пытался поживиться. Твой дух к чему не устремится, и твое сердце что не знает, ума под гнетом погибает. Не знаешь ты ту благодать, и на нее тебе насрать, что нам даруется тогда, когда души часть навсегда свою в словах мы оставляем. Благословенно, что не знаем, кто ее сможет раскопать. Но станешь ли ты рисковать, чтобы приступить свою черту, и чтоб блаженство, красоту своей душой испить тогда? Ведь она станет, как вода. Но чтоб ту благодать испить, отбрось свой ум. Начни творить.